Восьмое. У каждой культуры есть период готики, период детства. Но не только культура в целом переживает эти периоды. Каждый отдельный человек, принадлежащий ей, переживает один из них. Давно уже было обращено внимание на внутреннее родство первобытного и детского искусства. Несомненно, что первоначальная радость подражать чему-нибудь, свойственная даже животным, является постоянным стимулом всех искусств. Уже ребенок старается в своих контурных рисунках изобразить что-нибудь или подражать взрослому своими движениями и мимикой. Мы знаем происхождение греческой трагедии из крестьянских танцев сатиров на празднествах в честь Диониса, олицетворявших пробуждение творческой силы природы. Наиболее талантливые мимы из исполнителей, наряженные животными, трагические маски, переезжали на своей колеснице, колеснице Тесписа, из деревни в деревню, всюду вызывая веселье. Нечто подобное знает каждая страна. Нам известны прекрасно исполненные рисунки животных у пещерных людей и у бушменов. Будет ли перед нами музыка или живопись, последовательный рационалист никогда не заметит в искусстве другой тенденции. Еще Аристотель называет мимесис сущностью искусства, и от него происходит несколько плоское выражение Лессинга, что конечной целью всех искусств является удовлетворение, наслаждение. С другой стороны, чувство формы пробуждающейся культуры проявляется с такой силой, что она стилизует до неузнаваемости растения, животные, человеческие мотивы. Этому учат нас одинаково дипилонский и романский стиль, раннеегипетское и раннеарабское, древнехристианское искусство. Здесь говорит новая душа на новом языке, который никогда не существовал раньше и никогда не повторится в будущем. Здесь перед нами не подражательная, но символическая тенденция. Здесь дело идет не об удовлетворении, но о демоническом порыве, который на все другое смотрит как на забаву, на отдых, на беззаботность художественной души. Лишь к этому искусству применимо понятие стиля, простирающего свою власть над всеми формами внешней жизни и умирающего в тот момент, когда культура становится цивилизацией, а душа — интеллектом. Эта противоположность беззаботности художника и его серьезности, игры и принуждения, подражание чувственно воспринимаемым вещам и их заклинания есть новая форма выражения изначальных чувств, влечения к миру и страха перед миром. Тут содержится ключ для понимания всех споров о проблемах искусства. Противоположность между аполлоновским и дионисовским началом, классицизмом и романтикой, формой и содержанием, правилом и прихотью, аристократичностью и натурализмом всегда как-то прикасается к тайне, которая здесь заключена. Только систематик и человек рассудка станет производить разделение и оценку там, где исторически, психологически и индивидуально действует одно целое. Мы должны, впрочем, сознаться, что о корне искусства мы ничего не в состоянии сказать. Детская смена глубочайшего восхищения солнечным миром, весной души, неутолимого стремления к зрелости, росту, совершенству и глубочайшего страха перед непонятным, таящимся в этом расцвете, перед роком, который пришел вместе с ним, перед неизбежностью конца, перед тайной временности, вызывает в момент пробуждения каждой культуры строгий стиль дорического или готического характера, величественную орнаментику и стремление к грандиозной архитектуре, часто столь загадочной для позднейших поколений. Зрелая же культура, барокко, ислам, среднее царство Египта, ко всему этому больше не способна. Исполинские произведения младенческой культуры вообще не суть произведения искусства в смысле живописи, скульптуры или поэзии, сознающих свои средства и цели и выбирающих свои задачи. Они возникали как стихийные явления природы. Собор есть безымянное и стихийное создание родного ландшафта с населяющим его юным человечеством. Он рожден из недр этого ландшафта, а вовсе не есть индивидуально-сознательная концепция, созданная волей какого-нибудь художника. Внезапно рожденные, совершенные, преодолевающие в своем осуществлении косность и муку, исполненные сладостной меланхолии и жертвенности. Всюду, в дневном мире, проходят эти детские грезы младенческой души. Величественная архитектура, величественные мифы, эпос, новая орнаментика, битвы героев. Всякий страх перед миром, как мы видели, есть страх перед пространством, перед осуществленным, перед границей, перед смертью. Переживание глубины есть источник видимого мира, из него мир рождается. Фигура, число, пространство и страх имеют одно общее основание. Так является законченный мир, при помощи изначального символа, подчиненный окаменелым правилам и вследствие этого во всем своем объеме приобретающий значение чувственного образа, макрокосма одной единственной души, мир как враждебное начало, царство темных сил, воплощение зла. Здесь объяснение той никогда не прекращающейся вражды между душою и миром, которая лежит в основе всякого миросознания. Вот почему юная душа одинокого человечества внезапно сознает скоротечность всего существующего. Перед нами демоническое начало природы, природы как протяженного мира, которое античная душа так же хорошо знала, как и всякая другая. В этом отношении согласны между собою фаустовское магическое христианство, орфики с их формулой «сома-сема», орфическая формула освобождения души, заключенной в человеческом теле «сома», как в гробнице «сема», и египетская книга мертвых. Тысячи мифических образов, легенд и обычаев проистекает отсюда. И незначительное украшение на рукоятке меча, сосуде, капители, колонны и греческая культовая драма есть средство утишить гнев богов. Поэтому Ливий, вторая половина VII века, называет устраивавшиеся в Риме для предотвращения чумы сценические представления, трагедии, средством умиротворения небесного гнева. Душа стремится изгнать, отвратить, умилостивить демоническое начало, проявление которого есть неизбежное следствие остановления пространства. Душа изгоняет его волшебную силою символа. Она дает ему форму, обладающую смыслом, чувственную границу, название, то есть она делает его зависимым от себя. Поэтому самое раннее и самое простое из всех искусств обращается к первичной материи мира, к воплощенному противодействию, о которое разбивается страх, к камню. Мы никогда не поймем гигантской архитектуры соборов и пирамид, если не станем рассматривать ее как жертву, которую юная душа приносит чуждым силам. Жертва в первоначальном смысле, какой придавал этому слову человек, означает принесение в дар части собственной души, совершающего жертвоприношение. Прежде всего, ею является священное животное, в котором пребывает частица души клана, или в которое входит душа, приносящего жертву при помощи акта освящения и принесения, которое создает мистическое примирение с высшими силами. Такую жертвою являются все ранние архитектуры, величайшей жертвою, которая когда-либо была приносима. Ибо в них не только заключен тот или другой символический смысл, как в культовых танцах и песнях, в картине, статуе или сонате, но в них пребывает весь дух данной культуры, которое, оцепеневая в камне, стремится таким образом связать себя с основой мира. Старый готический собор есть совершеннейший макрокосм фаустовской души. Храм-пирамида — макрокосм египетской души. Купольные базилики Равенны и Византии — магической. По сравнению с этим, все позднейшие произведения искусства есть нечто мелкое. Звуки и цвета, рассекаемый мрамор, отлитая бронза, прочтенное и высказанное поэтическое слово — суть средства искусства. Они отрицают его первоначально материальную сущность или не владеют ею. Всякое сознательное художество эгоистично, исполнено капризов и свободно. Его произведения уже не вырастают из родного ландшафта. Идея сверхличной жертвы всей души умерла вместе с порой младенчества. Это первое искусство нуждалось в сознании победы, поэтому оно преодолевало камень и принуждало его вырастать из земли, принимая символические формы. Так как темой этого искусства была сама жизнь, то его формы связывались непосредственно с мыслью о смерти, как в храмах-пирамидах, внутренние галереи которых приводят к гробнице фараона, так и в соборах, чьи сводчатые корабли с рядами колонн ведут к высокому алтарю с совершающимся на нем таинством Евхаристии, в котором вочеловечившийся Бог приносит себя в жертву. По сравнению с этим искусством, все другие есть игра, наслаждение. Все они слишком земные. Вот откуда эти исполинские грузы, которые приняло верующее человечество, обратившее в истинную жертву самую работу над постройкой. Чудесной кажется нам духовная сила, с какой люди этих ранних эпох разрешали технические задачи с уверенностью сомнамбулиста, почти бессознательно, те задачи, перед которыми зрелое знание современности со стыдом останавливается. Я имею в виду исполинские каменные глыбы в фундаменте храма Солнца в Баальбеке, с которыми справлялась раннеарабская эпоха совершенно загадочным для нас образом. Это был ее способ служения идее своего существования, своему переживанию мирового пространства. Я имею в виду также сказочные каменные массы соборов и пирамид, вознесшиеся от земли ввысь в мировое пространство. Как около 1100 года князья, горожане и рыцари сами таскали тяжести, чтобы воздвигнуть эти соборы посреди крошечных городов, вся гордость строителя выражена в стихах младшего Титуреля. Так и сооружение пирамиды Хеопса было священным делом. Ни Рококо, ни Афины Перикла, ни Багдад Гарун Аль-Рашида при всем изобилии их технических и материальных средств не были способны к таким сооружениям. Акрополь, Версальский дворец, Альгамбра — произведения утонченного художественного ума, представляются рядом с этим маленькими и слишком человеческими.